Сама мысль о странной фигуре в проулке заставляла ее содрогаться. Вскоре она поднялась и направилась в дом. Оформление лабораторной работы по биологии помогло отвлечься до ужина, за которым кусок не шел в горло, потому что родители на пару психовали и переживали по поводу исчезновения Эшли. «Скатертью дорожка» — все, что могла сказать по этому поводу Нина. Но не дура же она, чтобы произносить такое вслух. После ужина она позвонила Джуди, но той только и хотелось, что поболтать о Берни. Берни сказал то, да Берни сделал это. Он пригласил Джуди в кино на уик-энд. И, как Нина думает, не сможет ли она ее прикрыть. Это будет только их второе свидание, но ведь уже похоже на что-то устойчивое, правда? Нина послушала и при первой же возможности положила трубку, сославшись на уроки, которые, между прочим, уже сделала. Вместо этого она отправилась спать. «По крайней мере, сны ей в ближайшее время не грозят», — подумала она, забравшись под одеяло и уставившись в потолок. Они редко приходили чаще, чем раз в неделю, а на этой неделе она видела уже два. Она плавно погрузилась в сон, лениво размышляя о том, что же все-таки случилось с Эшли. И проснулась. Ее кожа была покрыта мехом. Она начинала свыкаться с этим. Не то чтобы ей это нравилось, никоим образом абсолютно нет, но у нее накапливался опыт, который диктовал ей первым делом быстро оглядеть себя, чтобы понять, каким животным она оказалась на этот раз. Панический страх всегда приходил позже, когда она пыталась двигаться, когда ей приходилось двигаться, чтобы предотвратить нечто ужасное. На этот раз она была волком. Это ужасно несправедливо. Третий раз за два дня. Но когда-то прежде ей уже случалось быть собакой, шелудивой маленькой дворняжкой размером с крупного кота. И тогда она уже почти постигла принцип движения своего тела, как вдруг огромная немецкая овчарка решила, что именно сейчас славно пообедает. Волчье тело не слишком отличается от собачьего, поэтому, может быть, у нее получится заставить его подчиняться своей воле. «Стань мечом!» Собравшись со всеми своими силами, она попробовала переступить одной лапой, потом другой, пока не сделала несколько нетвердых шагов. Хвост для равновесия вытянулся параллельно земле. Протащившись еще немного вперед, она осклабилась и уперлась в край крутого обрыва. Путь преградил глубокий цементированный ров. Дальше поднималась невысокая стена, а за ней зоркие волчьи глаза различили в темноте обширную территорию метро-зоопарка. На какое-то мгновение она испытала разочарование. Так вот где она оказалась в теле достаточно могучего хищника, в том смысле, что кто же решится пообедать волком, и ей волей-неволей придется продолжать эксперименты с этим телом. А потом ей пришло в голову, что опасности извне тоже не грозят. Ни один большой и смелый охотник не собирался всаживать в нее пулю в упор из своей винтовки.